Следователь Васечкин. Выслушав с утра двоих напуганных, но довольно информационно наполненных человек, Васечкин уже устал. А ведь день только начинается. В душе он понимал, что это не усталость, это опустошенность. От того, что ему предстоит сделать. Ведь он и сам не верил в это, но карты пока сходятся. Вот если бы Ольга Степановна так оперативно не принесла бы результаты экспертизы, если бы эти двое с утра так уверенно не стучали, только ключевое слово «если бы». Петр Дмитриевич твердо знал, во-первых, в жизни всякое бывает, а во-вторых, нельзя путать личное и работу. Он навсегда запомнил высказывание своего любимого автора, Рэя Брэдбери, «Людям нельзя доверять, в этом весь ужас». Следователь вписал в только ему понятные графики недавно полученную информацию и скомандовал. «Макар, зови следующего и найди мне в пансионате Асю Круглову. Пора с ней встретиться. У нее повестка только на вечер, но давай не будем рисковать и поговорим с ней сейчас». «Хорошо, постараюсь». Макар витал в облаках после допроса Веры Руклан. Конечно, Васечкин свечку не держал, но, похоже, наш Макарка даже свидание умудрился с ней забить, когда выбегал в коридор. «Петр Дмитриевич, там директор Абзелерон со своей правой рукой, Кругловой Асей Николаевной, просятся зайти вдвоем», – обескураженно сказал Макар, приятно пораженный тем, что не пришлось даже искать эту девицу. «Ну?» «Как говорится, на ловца и зверь бежит. Давай, зови». Васечкин понимал, что сейчас будет тяжело, но вздохнул и взял себя в руки. Девушка, которая вчера ему так понравилась, сегодня была еще прекраснее. Ни капли макияжа, сумасшедшая прическа и огромные глаза. Для полного образа не хватало только улыбки. Воображение Петра подсказывало, что она прекрасно улыбается. «Добрый день!» Ася была собрана, сосредоточена и даже не думала улыбаться. «Здравствуйте!» Гарик тоже был сосредоточен, но не собран абсолютно. Он еще полностью не пришел в себя после инцидента в ресторане. Боясь улыбаться после вчерашнего, когда у него свело мышцы, Гарик решил применить другую технику возвращения позитива в жизнь – фрейле. Умные и полезные книги научили его, что при тяжелом разговоре необходимо представлять, что ты даешь собеседнику какие-то блага, о которых он мечтает. Но о чем мечтал следователь Васечкин, Гарик не знал. Более того, предположения были самые абсурдные. Поэтому директор Абзелерон был задумчив и расстроен. «Итак, давайте начнем с вас, Гарик Михайлович. Для сокращения времени прошу отвечать предельно честно и откровенно. Опять же, предупрежу сразу. Мне известно очень многое. И про самоубийство супругов Облачных в том числе. Даже про то, что его не было». Гарик очень внимательно вглядывался в лицо следователя и очень старался что-то там прочитать. «Господин следователь, а вы в отпуск на море, на Мальдивы хотите? Во-первых, это что, предложение, взятка? А во-вторых, не трудитесь, мне за границу нельзя, а моря мне и в Крыму хватает». Отодвигаясь подальше от Гарика Михайловича, сказал Петр. «Так, на всякий случай, странный он какой-то. Первый вопрос, почему вы развелись с Марьяной Моховой?» «Ну, надо начать с того, почему мы поженились», — мечтательно начал Гарик, как бы окунаясь в приятные воспоминания. 5 лет назад, прекрасным январским днем, я шел по Останкино. Мы там снимали. Ася, что мы там снимали?» «Музыкантов удачи», — вставила Ася. «А можно без экскурса в ваше счастливое прошлое? А то я сейчас обзавидуюсь», — попросил Васечкин. А Гарик решил, что нащупал то, о чем мечтает следователь, и стал мысленно представлять его в кино. «Ну, если совсем коротко, мне было 34, я не был ни разу женат, а тут красивая, умная, честная, я попался. Мы поженились уже через месяц, Через 2 года она забеременела. Ей 27, мне 36. И у нас обоих это первый ребенок. Но на 3-м месяце она теряет ребенка и считает, что именно я виноват в этом кошмаре. Почему она вас в этом винила? Она потеряла ребенка в тот ужасный день, когда мы отдыхали в подмосковном отеле «Анизак» в день смерти Облачных. Марьяна очень не хотела туда ехать. Она не любила эту компанию. Я думаю, потому что мои друзья ее так до конца и не приняли. Она не любила этот отель, потому что он насквозь пропитан игрой. А она совершенно не была азартна. Марьяна даже в дурака не играла. Она презирала все это. Моя жена согласилась поехать только потому, что очень меня любила и не хотела огорчать. Гарик настолько увлекся воспоминаниями, что совсем забыл визуализировать Васечкина. Из воспоминаний его выдернул вопрос, которого он боялся больше всего. «Как вы думаете, Гарик Михайлович, кто-то мстит вам за смерть Облачных? Весь этот спектакль с имитацией гибели ваших друзей кто-то поставил. Как вы думаете, почему именно Марьяна? Она первая? Кто остался у Александра и Татьяны Облачных? Сын?» Спрашивая, он намеренно давил на директора. «Да, у них был сын Егор». Гарику трудно давались слова. Он уже 10 лет, по-моему, с 15 лет живет во Франции. Когда случилось несчастье, ему позвонили. В этот момент Егор ехал за рулем по серпантину в Монако. Мальчик не справился с управлением, и его машина сорвалась с обрыва. Он остался жив, но, по словам адвоката, который приезжал вступать в права наследования вместо него, парень останется прикован к постели навсегда. Так что если он и срежиссировал все это, то чужими руками. Гарик обхватил лицо ладонями, но не плакал, а пытался успокоиться. «Как так получилось, что вы не читали сценарий до съемок? Ведь если бы это случилось, поняв, что это постановка для вас, можно было бы все остановить и, возможно, даже избежать смерти Марьяны. Я разводился со 2-й женой. Тяжело разводился. Эта молодая вертихвостка прожила со мной 1 год. Но мечтала у меня все отнять. Марьяна, к примеру, ушла гордо, не взяв с собой ничего. Мы с вами не ценим тех людей, что рядом. Лишь горькие ошибки подсказывают нам, кого мы теряем». Гарик говорил очень пафосно и ненатурально. Следователю даже показалось, что не только Петр Дмитриевич, но и его помощница ему не верит. «И что, отняла?» Гарик растерялся, как бы только сейчас понимая, что что-то нелогично в его рассказе произнес. «Нет, сначала была куча крутых и очень дорогих адвокатов. Где она только их нашла-то, курица безмозглая? Но потом как-то резко, буквально в 1 миг, всех отозвала и согласилась на мировую. Может, одумалась. То есть вы считаете, специально отвлекали ваше внимание?» Уточнил следователь. «Получается так», сказал ошарашенный такими выводами Гарик. Дальше произошло то, что еще больше удивило и без того испуганного Гарика. «Ася Николаевна, почему вчера утром на завтраке Марьяна очень сильно на вас накричала? Вера Руклан сказала, что так, как с вами с утра, она ни с кем и никогда не разговаривала. Такого резкого перехода не ожидал никто, даже Ася. И, не дав ей ответить, задал еще 1 вопрос. Почему Марьяна Мохова жаловалась Василию Петрову, что вы ее сильно подставили? Именно вы, Ася?» Как она выразилась. Васечкин посмотрел в протокол допроса и зачитал. «Круглова заманила меня сюда обманным путем. Тварь продалась, а еще подругой меня называла». Не давая ответить бедной Асе, он продолжил. «Следующий вопрос. Вы знаете Егора Облачного? Вас наняли? Кто? Вам звонили или писали СМС?» От обилия вопросов и от того, что он не давал ей на них ответить, у Аси закружилась голова. «Стоп!» – закричала она. «Замолчите!» Получилось несколько громко. Гарик же, подпрыгнув на стуле, повернулся к Асе и, прижав ее голову к своей груди, стал насильно гладить ее по голове. Сначала она пыталась выбраться, но позже поняла, что бесполезно, и из этого неудобного положения продолжала говорить на повышенных тонах. «Я просто выполняла свою работу. Все знали, что мы приятельствуем с Марьяной, поэтому меня попросили позвонить ей. Все инструкции были в условиях, которые тщательно прописаны и переданы нам заказчикам. Конкретную роль должна была играть именно Марьяна. Студии следовало подписать с ней контракт, не давая читать сценарий до съемок». Гарик продолжал держать голову Аси на своей груди, и слова утопали где-то в летнем элегантном пиджаке начальника. Для того, чтобы лучше расслышать ответы Аси, Васечкин перекинулся через стол и тоже наклонился к груди Гарика. «Я понятия не имею, почему она на меня обиделась. Я не знаю никакого Егора Облачного». Асе становилось все труднее говорить. «Да отпустите вы ее уже! Задушите же сейчас!» – закричал Петр Дмитриевич, и Гарик разжал свои объятия. От неожиданного освобождения Ася не справилась и упала головой в ноги Гарика. На этом моменте в комнату вошел Макар, увидев девушку, уткнувшуюся в ноги мужчине, и начальника, так внимательно на это смотревшего. Он смутился и произнес: «Простите, я не вовремя». Развернулся, чтобы выйти, но остановился и сказал: «Шеф, ну от вас я этого не ожидал». Только сейчас Петр Дмитриевич понял, как неоднозначно выглядел их допрос со стороны, и смутился. «Макар, ты дурак! Выйди и зайди как умный. У меня допрос с пристрастием», – сказал следователь, садясь обратно на стул. «По-моему, с пристрастием вы несколько перебарщиваете, шеф». «Я просто упала», — сказала Ася, поднимаясь. «Вы все неправильно поняли. Мой начальник держал меня за голову, а следователю было плохо слышно». Она поняла, что еще больше закапывает себя, и решила вернуться к теме допроса. «А вам я еще раз говорю, что была сама удивлена ее поведением на завтраке. Последний раз мы общались в Москве перед ее отъездом на съемку. Тогда все было отлично. Подскажите, почему вы сразу начали говорить, что это убийство?» «Мне было понятно сразу. Марьяна молодая здоровая девушка. Такие не умирают, выпив воды из кружки. Да еще и так театрально, мучившись перед смертью. Честно скажу, у меня даже возникла мысль, что Марьяна переигрывает, когда снимали смерть. Позже я поняла, это были судороги. Исключительно из этих факторов я решила, что наверняка в кружке не вода». «Кстати, про кружку. Вы объясните, откуда на кружке, в которой был яд, ваши отпечатки?» «Я не знаю», – растерянно сказала Ася. «Хорошо. А портфель этот вам знаком?» Васечкин достал из-под стола Асин портфель. «Мы вчера его нашли на месте преступления». «Да, это мой портфель. Я оставила его возле стула в комнате режиссера». «Почему вы не забрались с собой, когда уходили?» Видно было, что следователю самому не очень нравился разговор. «Мне позвонила сестра и сказала, что ее забрали в полицию. И я побежала ее выручать, забыв про все». «Ну и семейка у вас. Сестра тоже кого-то отравила?» «Не говорите глупостей. Ей всего 14. Она за хулиганку попалась». Васечкин хмыкнул и продолжил допрос. «Что находится в портфеле?» «В портфеле документы по проекту. Они в любой момент могут пригодиться Гарику Михайловичу. Ведь мы приехали проверять. Я, как секретарь шефа, должна все документы держать под рукой. Никогда не знаешь, что именно понадобится боссу». Ася успокоилась и уже говорила более уверенным тоном. «А что еще находится в нем?» – настаивал следователь. «Кроме бумаг – ничего. Для всего остального у меня есть дамская сумочка», – удивилась настойчивости следователя Ася. Тогда как вы объясните, что именно в этом портфеле мы нашли пробирку с остатками яда, именно того, которым отравили Мохову? Сказать, что все были в шоке, значит не сказать ничего. Даже Гарик, который до этого сидел, как на соревнованиях по пинг-понгу, уставился на Асю и замер. «Я не знаю», — только и смогла вымолвить она. «Я вынужден задержать вас на 48 часов». Васечкину трудно давались эти слова. «Макар, отвези Асю Николаевну в отделение». Когда они шли по коридору санатория, Ася нос к носу столкнулась с Жорой. «Меня подозревают в убийстве Марьяны», — Ася говорила быстро, боясь, что ее сейчас прервут. Но Макар деликатно стоял в стороне и ждал. «Это чушь! Я никого не убивала, и они, конечно, разберутся. Там следователь с очень умными глазами. Пожалуйста, отнесите Тамаре Борисовне мазь. Я обещала ей, вы найдете ее в сумке. Но главное, Генка, прошу вас, Жора, проследите за ней. У нее совсем нет денег. Вот, 3000». Ася вытащила из кармана брюк смятые купюры, оставшиеся от вчерашней пятерки, подаренной ей Анной Николаевной. «Скажите, пусть сильно не тратит, экономит, но и не голодает. Я очень на вас надеюсь. Проследите за ней и как-нибудь деликатно объясните ей, что произошло». Жора стоял, опираясь на свою трость, и сейчас очень радовался, что она у него есть. У него стоял хороший протез, с которым можно ходить без нее, но постоянный животный страх упасть заставлял его носить трость. И вот сейчас он был настолько сражен этой новостью, что трость полностью ощутила его вес. «Не переживайте, Ася, я все сделаю. Генку накормлю, вам найму адвоката. Уберите деньги, у меня есть». На этих словах Ася начала сопротивляться и говорить, что так не надо. Жора еще более уверенно отодвинул ее руку, сказал тоном, не терпящим возражения. «Ася, я все сделаю. А после того, как эта ситуация разрешится, мы с вами рассчитаемся, если захотите». Когда Ася скрылась в машине полиции, Жора понял, что именно так больно зацепило его в словах девушки. Его уколола прямо в сердце фраза Аси о том, что глаза у следователя умные. «Проснись, Жора», — сказал он сам себе. «Таких, как ты, не любят. Любят таких, как он, с умными глазами, красавчиков и донжуанов».